Филипп написал Эдвине об этой встрече, но она в ответном письме даже не упомянула о Джеке. Он знал, что для нее это тоже трудная тема. Эдвина редко говорила о тех днях, и хотя Филипп был уверен, что она все еще думает о Чарльзе, сестра почти никогда вслух не вспоминала его. Это было мучительно для нее, и Филипп подозревал, что так будет всегда. Ее молодость кончилась в ту страшную ночь. В мае ужасная весть потрясла мир. Филипп услышал ее, сидя в библиотеке, и на секунду застыл, вспомнив ледяную ночь 3 года назад. Затонула Лузитания, подорванная немцами. Судя по всему, корабль был атакован и ушел на дно через 15 минут, унося с собой человеческие жертвы. Это был жестокий удар. Все утро Филипп думал о том, как тяжело будет узнать о гибели парохода Эдвини. И он оказался прав. Эдвина, услышав об этом, прошла пешком весь путь от редакции до дома на Калифорния-стрит. Бен предложил подвезти ее, но она только покачала головой. Она не могла говорить и, казалось, даже не заметила Бена. Она медленно брела по улицам, думая, как и Филипп, о той страшной ночи 3 года назад, о том, как все для них изменилось с тех пор. Она так хотела, чтобы воспоминания перестали мучить ее, и они действительно потускнели. Но гибель Лузитании заставила их вспыхнуть с новой силой. Память оживила те страшные события, и Эдвина вновь думала о родителях и Чарльзе. Она будто видела их лица сквозь пелену слез, застилавшую глаза, и молилась за души погибших на Лузитании. Эдвина снова слышала скорбный церковный гимн, который играл оркестр на тонущем Титанике. Чувствовала на своем лице ледяной ветер, слышала гул, треск, вопли. Она вошла в дом через парадную дверь, осторожно подняла вуаль и сняла шляпку. «Эдвина, что-то случилось?» Алексис, которой исполнилось уже 9 лет, испуганно смотрела на сестру. «Ничего, моя хорошая». Эдвина, нежно коснувшись рукой лица Алексис, покачала головой. Ей не хотелось напоминать сестре об их потере. Алексис ушла играть во двор, а Эдвина долго стояла у окна, думая о тех, кого нет рядом с ними, и о тех, кто погиб на Лузитании. Вечером позвонил Филипп узнать, как они себя чувствуют после известия о Лузитании. «Какая отвратительная война! Да, Вин? Разве можно так поступать? Пассажирский корабль!» Одна мысль об этом заставляла ее содрогаться от знакомой боли. «Не думай, пожалуйста, об этом». Но не думать об этом было невозможно. Мысли о «Титанике» все время лезли в голову. Ночь, скрежет спускаемых на воду шлюпок, крики утопающих. Разве такое забудешь? Разве это уйдет из памяти? Эдвина, лежа в кровати, снова и снова вспоминала счастливую жизнь с родителями, Чарльзом, такую непохожую на ее теперешнюю одинокую жизнь. Глава 18. Вскоре после гибели Лузитании Италия, разорвав договор с Германией, также вступила в войну. В сентябре того же года Россия, отступая, оставила Польшу, Литву, Курляндию, потеряв миллионы человеческих жизней. Великая война свирепствовала в Европе, а Америка все еще оставалась сторонним наблюдателем. В 1916 году немцы и французы потеряли почти по 700 тысяч человек под Верденом, и более 1 миллиона погибло на Сомме. Немецкие подлодки продолжали топить торговые и пассажирские суда наряду с военными. В войну оказалась втянутой Португалия. Продолжались воздушные налеты на Лондон. Соединенные Штаты не вмешивались в военные действия. Но все взоры были прикованы к истекающей кровью Европе.